худо ли и хорошо, а на одну ладонь легло дело постылое, трижды нелюбимое, нередко ненавистное, но дело, а на другую — слово, да. Да не одно слово, а слова, которые обещали рай небесный на земле. И слова оказались весомее дела. Слова взяли верх. Ты следишь за моей мыслью. Он вновь пригубил стакан, отпил добрую его половину, видно, волновался, внутри жгло, хотелось пить. С тех пор прошло, дай бог памяти, почти четверть века. По тебе радостно победных, а по мне непростых, однако не суть в этом. Впервые, ты уразумей, впервые народ может положить на вторую ладонь то же дело и взвесить. Не просто слова, а дело. А итоговую черточку сам подбей, как умеешь. У меня сил нет на это. Тут силы нужны, кстати, пораскинь мозгами. Как ты понимаешь народ? Весь народ. Нет, не только таких, как ты сам. Весь народ. Да так, чтобы вера была. Чтоб у всех была, понимаешь? У всех. Без веры мы с тобой не выкарабкаемся. Бардин опустился на стул у двери. «У меня иного стяга нет, кроме Октябрьского. А ты же знаешь, что я говорю об этом. О чем?» Старый Иоанн попытался привстать. Он даже оперся на локти, взглянул на сына, взывая о помощи. Но сын замешкался, не успел. Умышленно замешкался или нет, но не успел. «Ты хочешь воевать за Октябрь?» И воюй себе на здоровье. А тетка твоя, Ефросинья, за Россию и за Бога русского. Дай ей такой стяг, чтоб он был и ее стягом. Она не одна такая, пойми, не одна. Ты понять этого не можешь. По тебе все, кто думает по-твоему, правы. Те, кто думают иначе, не правы. Да мне нет дела до тетки Ефросиньи, произнес Бардин, сдерживая себя. Да и нет в природе такого стяга, чтобы были на нем моя вера и Бог русский. Меня интересуешь ты, отец мой родной. Как ты? Вот что я хочу знать. Как я? Переспросил Иоанн, переспросил коротко, будто этот вопрос возник перед ним впервые. Я с тобой, но при одном условии. При каком? Мне надо, чтобы то, что лежит на ладони, было потяжелее. «Это и зовется корыстью», — вознегодовал Егор, однако голоса не возвысил. Иван молчал. С нарочитой неторопливостью взял со стола газету, развернул, положил обратно. «Значит, ладонь легка, отец?» «Легка?» — попробовал возобновить разговор Егор, но Иван продолжал хранить молчание. «Легка», — ответил Иван, когда молчание сделалось неприлично долгим. Егор встал, да с такой силой, что вода из Иоаннова стакана выплеснулась на газету. «Легко говоришь!» Он зашагал и вдруг услышал, как заскрипели, загудели, застонали половицы. Сам Ефросиньин дом пытался вступиться за Иоанна. «Как ты можешь говорить такое?» «А почему мне не говорить? У меня перед тобой преимущество». «Это какое же?» Ты не видел старой жизни, а я видел. Тебе не с чем сравнивать, а мне есть. Егор подошел к отцу, встал над ним. Так ты используй свою привилегию, используй сполна. Ну что же ты молчишь? Или мне сказать за тебя, а? Вот ты говорил мне и не раз. Всем благом общества грош цена, если оно не сумело поднять человека к свету. Ну, возьми, к примеру, этот степной аул на Кубани, куда мы ездили с тобой и не раз. Там, где председателем колхоза этот адыгеец Мосса. Ну, разумеется, там были грамотные до революции, по-русски грамотные. Но в год на аул прибавлялось по одному такому грамотею. Я точно посчитал, весь аул стал бы грамотным через 400 лет. А при революции... Он одолел эту задачу за четверть века. Да что грамотность? Здоровье народа. Что может быть насущнее? Тот же Мосса не старый человек, а помнит —